нет. Дело в выражении лица, — отозвалась Таинта Лилит. Лоб стал каким-то другим. Несколько морщинок только и всего, — объяснил ей брат с таким видом, будто тонкая механика старения не составляла для него никакой загадки. При жизни они у нее все время шевелились, вот мы их и не замечали, а теперь замерли. «Тут есть что-то еще», — настаивала Таинта Лилит. Надеясь, перед смертью она ни о чем не тревожилась. А о чем ей было тревожиться? Во-первых, о нас. Во-первых, и во-вторых, вот именно. Она же знала, что мы сумеем позаботиться друг о друге. Ты думаешь? Должна была знать. Иначе делала бы для нас побольше, пока была жива. Несколько минут они просидели, положив укрытые тюленем мехом ладони на спинку повозки, задумчиво вглядываясь в ледяное запрокинутое лицо матери. Потом встали размять ноги и вылить из канистры на снег немного теплой воды, чтобы получилась лужица, из которой могли бы попить собаки. Ландшафт вокруг них во всех четырех направлениях, ну почему же лишь в четырех? Во всех 360 тысячах направлений выглядел совершенно одинаково. Только в небе, обращавшемся из серовато-синего в бледно-лиловое, и наблюдалось какое-то разнообразие. «Так куда же мы все-таки едем?» — осведомился Марко Каин. «По-моему, мы двигались на юг», — ответила Таинта Лилит, поглаживая любимую свою лайку, позволяя сбитому с толку животному облизывать ее пальцы. «А разве направление так уж важно?» «Вселенная пока не обращает на нас никакого внимания», — сказал Марко Каин. «Может быть, если мы доберемся до края Земли, она поймет, что нам нужна ее помощь». Таинта Лилит опустилась на колени, потыкалась, играя щекой и носом в морду собаки, и та, приникнув к ее лицу, едва не описывалась от облегчения. «Остров у нас маленький», — сказала Таинта Лилит. Остальные собаки уже запыхтели, ожидая, когда и им достанется ее ласка. До края его мы доберемся быстро. Марко Каин вытащил компас, вгляделся в него, поворачиваясь вместе с вещицей по кругу, словно играя с ней, притопывая черными сапогами, отчего в снегу образовалась ямка. «Хо!» — сказал он. «Странное дело. Каждый раз, как я поворачиваюсь, компас указывает на север не там, где раньше». Таинта Лилит подняла глаза к стратосфере. «Может быть, мы до полюса добрались?» — пробормотала она. «Полюс в другой стороне», — нахмурясь сказал Марко Каин. «Я думаю, компас просто сломался». Сестра бочком придвинулась к Марко Каину, вгляделась в совершенно целый на вид приборчик, покоившийся на грязноватой рукавице брата. «Стекло не разбито, и стрелка подрагивает, как обычно», — сказала она. «У него внутри что-то разладилось», — заявил Марко Каин. «А туда мы заглянуть не можем». Он еще раз повернулся кругом, показывая, что понятие «север» утратило всякий смысл. Сестра повернулась вместе с ним, и собаки, решив, что это такая новая игра, принялись описывать вокруг детей широкие круги. «Ты прав», — сказала Таинта Лилит. «Но ничего, собаки найдут дорогу домой». И дети упрятали компас подальше, чтобы отец починил его, когда они вернутся. Путь до берега острова Провидения оказался куда более долгим, чем рассчитывали близнецы. Он занял целые сутки, а может и больше. Может быть, двое суток. У близнецов появилось ощущение, которое всегда посещало их, если они пренебрегали сном. Ощущение, что они по беспечности оставили свои глазные яблоки валяться в каком-то неподобающем месте, и те подсохли. Хотя, с другой стороны, причина на этот раз состояла, возможно, в том, что они плакали. Возможно, и дорога отняла у них на самом-то деле всего один день. И все же близнецы никогда не думали, что остров их велик настолько, что по нему можно ехать так долго, как ехали они. Когда дети в первый раз приметили проблеск моря, до него было еще далеко, а их самих начали уже терзать опасения, что они давным-давно миновали край земли и катят с тех пор по окружающий остров замерзшей воде. Впрочем, стоило близнецам наконец подобраться к береговой полосе, как все их сомнения словно рукой сняло. Они увидели волны, разбивающиеся о несомненный крепкий каменный берег и вулканический венец, идущий по ободу земли более мягкой. Близнецы в унисон загикали, потрясая в воздухе кулаками, как будто они не к морю приближались, а собирались броситься в бой. Даже издали было ясно, что в этих местах береговая полоса острова Провидения очень узка, и все же казалось, будто она обладает каким-то влиянием на остров. Земля, по которой ехали близнецы, начала подаваться под ними. О, снежная тундра выглядела точно такой же, как та, по которой они летели с самого начала. Однако такой же она не была. Сильные удары полозьев о что-то, их скрежет, сказали близнецам, что снег под ними опасно утончился. Они оглянулись. Две длинные полоски темной земли отмечали их путь, и замерзшее тело матери попрыгивало, напрягая ремни. Марк и Каин и Таинта Лилит поспешили остановить собак. Если морской берег — это и вправду то место, в котором Вселенная намеревается огласить свой приговор, остаток пути они могут проделать и пешком. С остановкой саней на землю пала тишина, или то, что могло бы стать тишиной в нескольких милях отсюда. Здесь же воздух гудел, наполненный шумом волн. Для близнецов Фаренгейт это стало приведшей их в трепет новинкой. Не бескрайность океана, они и выросли среди бескрайних просторов, но его звучание. Всепоглощающее безмолвие, в котором близнецы провели свои жизни, внушило им мысль, что маленькая их семья и ее механизмы — суть единственной в этих краях сколько-нибудь живые существа, все остальное здесь лишь тихо покоится. Даже случавшиеся время от времени бури казались ничем иным, как ворошением белой пыли, перераспределением безжизненных снегов, происходящим потому, что во Вселенной по небрежности приоткрывают некую огромную дверь. И едва лишь тот, кто отвечает во Вселенной за эти дела, заметит, что дверь открыта, ее захлопывают, и на земле вновь воцаряются тишина и недвижность. Здесь же, у моря, иллюзия эта пошатнулась. Огромные воды пребывали в непрестанном движении, ревели и шипели друг на дружку. Гомон их был пугающим, беспощадным, и голоса близнецов Фаренгейт звучали в нем слабо, почти неслышно, поглощенные жизнью более крупной. Все это дети отметили и уяснили мгновенно, однако и в новой для них приниженности они отыскали повод для надежды. Возможно, великая неугомонность моря, этот оглушительный рев совокупной целеустремленности лишь должен был показать, как много в море мощи, способной помочь им. Упряжка таинственная.